Глава 95. Нанятый сыщик, проработав дорогу, засмеялся клиенту в лицо. Энн сменил весельчака, но и следующий детектив, а следом и целая их команда, рапортовали о мании. Он позволил себе усомниться. Ответом была снисходительная лекция профессионалов, советующих феназепам, и недельку-другую отдыха. Но чем больше его успокаивали в солидных сыскных конторах добросовестные пинкертоны, готовые, как сами они признавались, с высунутыми языками расследовать действительную угрозу, но никак не горе-фантазию, а затем и два срочно нанятых бодигарда, десантное прошлое которых моментально бросалось в глаза, тем более он не сомневался. Его надежно держат под колпаком. В то время как неразлучная парочка телохранителей, словно лишившей зрения, недоуменно пожимала плечами, когда порядком уже надоевший ей своей мнительностью хозяин показывал на очередного прицепившегося сзади филера. С отчаянием он начинал подозревать охранников в тайном заговоре. В конце концов Энн прогнал «секьюрити», и завел себе пистолет. Сигнализация в его логове стала особенно чуткой, камеры свешивались со всех углов и балконов, в случае сигнала лазерных датчиков тотчас должен был возникнуть под подъездным козырьком ближайший к дому патруль. С тех пор, как экран в одной из спален подробно взялся рассказывать о перемещении всего живого возле особняка, внушительный радиус захватывал ближние улицы. Энн совсем забросил работу и, не вылезая из кресла, водка, бренди, текила, джин, отслеживал обстановку. Преследователи, которых замечал только он, в плащах и шпионских шляпах с пугающей периодичностью выглядывали то из-за одного, то из-за другого угла.